Глава 22. «Принц, вы приглашены в гости к князю Макову и графу Маренову», — проблеял срывающимся голосом толмач. «И, боюсь, у вас нет возможности отказаться». «Арестовывать будут?» — спросила по кровной связи вампирша, услышав недвусмысленное приглашение и рассмотрев неожиданный комитет по встрече. «Нет, будут почти вежливо просить проследовать за ними для уточнения обстоятельств», — ответил я Агафье, просмотрев воспоминания через кровь, доставленную комарихами. «Здесь, на юге, сезон комаров еще не завершился, а потому подручных разведчиц у меня было хоть отбавляй. Не забыл я разослать своих девочек и на территории базар дворца, но там, к сожалению, часть насекомых погибла при взрыве и пожаре, а оставшиеся не успели передать мне кровь для полноценного просмотра памяти охраны и слуг. Я надеялся хотя бы через обрывки воспоминаний отыскать место содержания и заточения Полозовой, но взрывы внесли коррективы в мои планы». «На вежливую просьбу пока, похоже, не очень», — задумчиво отозвалась Агафья. «Однако и нравы здесь другие. С неугодными или потенциальными врагами обычно обходятся совсем по-другому». «Давай дождемся аудиенции с местными хозяевами жизни, а после уже будем судить». На этот раз нас принимали в загородной резиденции князей Маковых, судя по алым штандартам на флагштоках и узнаваемой цветочной ковке на воротах. Я с удивлением взирал на вполне европейский вид резиденции. Обилие стекла, металла, камня. Лаконичность линий, живые изгороди, небольшой балкончик на уровне второго этажа с видом на побережье. Общее впечатление застыло где-то на границе между безлико и неуместно чужеродно. Еще больше это ощущение усилилось, когда нас вышел встречать высокий подтянутый мужчина без обуви в черном приталенном пиджаке и белых свободных штанах. Его смуглая кожа, темные вьющиеся волосы, короткая бородка и усы, а также подобие чалмы на голове выдавали в нем иранца. На боку у него висел ятаган в черных ножнах с серебряной чеканкой по краям. При виде незнакомца наши сопровождающие упали ниц, уткнув головы в землю. Мы с Агафьей остались стоять, как ни в чем не бывало. Цепкие глаза иранца прошлись по мне, особо задержавшись на серьге в ухе, а затем обратились на Агафью. Ей он уделил гораздо больше внимания. Я же продолжил боковым зрением оценивать встречающего. Лет 40, однозначно хороший боец, в каждом движении сквозила хищная грация. Удивило практически полное отсутствие драгоценных камней в одежде и на оружии. А как же артефакты? Серебряная чеканка на его ножнах должна была создать впечатление среднего достатка, но осанка и взгляд выдавали с головой человека, привыкшего повелевать. Кроме того, от него просто-таки веяло опасностью. «Шехзаде Абдул-Азиз Гепардеви собственной персоной», раскрыла инкогнито Агафья. «Третий, а нет, уже второй сын Шахиншаха Мозафериддина и лучший клинок империи». «Я чувствую страх в твоем голосе», — непомерно удивился я, пытаясь распознать эмоции вампирши. «Этот человек силен, быстр и опасен, как я. Он кожу с живого человека способен спустить настолько быстро, что тот не заметит», — огрызнулась Агафья. «И?» «Я чувствовал, что здесь что-то личное, не просто страх или опасение». Агафья не успела ответить, ибо слово взял сам Шахзаде. «Самое сладкое из когда-либо вкушенных мною роз. Что ты забыла в компании сего, несомненно, достойного мужа?» Абдул-Азиз прошел мимо меня, видя перед собой только облаченную в паранджу вампиршу. То ли для полного пренебрежения, то ли из безразличия. Но вопрос иранец задал на итальянском, провоцируя меня на ответные действия. «И один из моих любовников», — сокрушенно призналась в очевидном баронесса. «Как он тебя узнал?» «Запах. У Азиза звериный нюх, доставшийся от первопредка». «Что же ты молчишь, моя роза?» Ходил ранец вокруг Агафьи и чуть ли не облизывался. Глаза его затмевала похоть, а ноздри хищно раздувались, улавливая одному ему известные запахи. «Ты пахнешь страхом и вожделением, моя дорогая», — мурлыкал Шахзаде. «А еще ты пахнешь им. Очень странно пахнешь». «Именно так и должна пахнуть любимая женщина», — отозвался я, смещаясь к Агафье. «Исключительно своим мужчиной». Гепардеви моргнул, прогоняя наваждение, и уставился на меня, будто впервые увидел. Рука его бесконечно медленно тянулась к ятагану, но он сдержался. Более чем уверен, сейчас со стороны мы были похожи на бешеных псов с ощерившимися пастями, готовых вступить в бой за течную суку. «Агафья, если почувствуешь опасность, без раздумий используй перстень-портал в школу в Карелию», — предупредил я вампиршу, заметив, что та смотрит на Шахзаде, как кролик на удава. «Агата!» — гаркнул я мысленно, приводя в чувство девушку. Та отмерла и отвела взгляд в землю. Даже мне было заметно, что ее тело била крупная дрожь. «Не говорите того, чего не знаете», — наконец отреагировал на мои слова Гепардеви. «Вы отрезаны от мира запахов и не имеете ни малейшего представления об их разнообразии». Принц Ирана и Аравии подошел ко мне вплотную и втянул воздух, практически касаясь моей шеи. «Вы пахнете болотом, полуночным костром, спелым виноградом, нагретым под лучами полуденного солнца и...» Он запнулся с удивлением, уставившись мне в глаза. «И реками крови». Я полностью повторил его движение, демонстративно вдыхая запах принца. Комарихи еще раньше принесли мне каплю его крови, поэтому теперь пришла пора удивляться Абдул-Азизу. «Ты пахнешь кровью, смывшей горечь разочарования от предательства вассала, торопливо удовлетворенной похотью в объятиях рабыни-гречанки и, наконец, предвкушением старой мести и нового приобретения». С каждым сказанным словом зрачки Гепардеви расширялись и сейчас почти скрыли радужку. Он даже пропустил переход на «ты» с моей стороны. «Кто ты?» Теперь внимание Абдул-Азиза уже полностью было сосредоточено на мне. «Еще бы». Не каждый день ему попадались люди, способные столь точно описать тончайшие запахи, исходящие от него. На самом деле, получасового среза памяти мне хватило, чтобы восстановить картину для Шахзаде. Тот прибыл на рассвете, намереваясь посмотреть, кому достанется ненавистный жеребец, не поддавшийся руке и плети Азиза. Кроме того, принц планировал участвовать в аукционе на Полозову. Туда же ему показали сегодня, практически перед нашим приездом. В этой части воспоминаний я особо удивился. Девушка 15 лет не выглядела сколько-нибудь испуганной или опечаленной собственной судьбой. Она дерзила своим тюремщикам, а будущему владельцу вообще по-хулигански показала язык и пожелала научиться добиваться внимания женщин, а не покупать за деньги, как раз последний урод. За свои слова она тут же поплатилась, получив увесистую пощечину. Гепардеви схватил девушку за толстую смоляную косу и пообещал навсегда укоротить нахалке язык, на что мелкая суицидница расхохоталась безумным смехом, и еще больше разъярила иранца, заявив ему в лицо. «Даже укорачивание меня на голову не меняет сути. Вся любовь в твоей жизни была продажной. И даже меня ты хочешь купить, как племенную кобылу, ведь так?» Своим темпераментом она мне очень напомнила Тильду в юности. Та тоже была не сдержанная на язык и бастовала против любых правил, требований и обязательств. Интересно, все женщины, имеющие вторую животную ипостась, такие дерзкие, или только эти две? В любом случае, радовало, что Полозова жива, здорова и находится где-то рядом. Воспоминание о девушке сменилось покатившейся отсеченной головой кого-то из старейшин рода Мареновых, судя по цвету одежды безглавленного тела, а далее последовали стоны обнаженной рабыни-гречанки, измазанной в оливковом масле. «Кто я? Ты же вдыхал запах моей жизни, разложив его по нотам!» — вильнул я от ответа, перенимая восточную велеречивость и образность. «Я тот, кто хотел купить твоего жеребца, но получит его бесплатно. Тот, кому Мареновые Маковы должны за спасение их гостей в базар-дворце. И, наконец, тот, кто убьет тебя, если ты еще хотя бы раз испугаешь или расстроишь мою женщину». Мы мерились взглядами, а я параллельно сплетал объемное проклятие для принца Ирана и Аравии, завязанное на эмоции Агафии. Мое предупреждение не было шуткой или пустой угрозой. Жизнь и здоровье Абдул-Азиза отныне могут серьезно измениться, если принц посмеет причинить вред вампирше. Я был спокоен и сосредоточен, круг за кругом выстраивая ментальные скрепы и связки между баронессой и ее бывшим любовником. Проклятие активировалось той единственной капелькой крови принца, что еще не успело раствориться во мне. Не знаю, что иранец рассмотрел в моем взгляде, но он отступил на шаг и произнес: «На тебя нет запаха страха и лжи». Гепардеви задумчиво взирал на необычного собеседника, которого ранее просто не принял всерьез из-за нахлынувших любовных воспоминаний. Однако женщин в мире много, а достойных соперников и потенциальных соратников прискорбно мало. Таких следует узнавать получше. Убить его Азиз всегда успеет. «Красивая и умная женщина не повод для вражды, а показатель хорошего вкуса мужчины. Если наши вкусы схожи в этом вопросе, возможно, мы будем интересны друг другу и в других». Потеряв всякий интерес к Агафе, принц Ирана и Аравии пригласил нас в дом скоротать время за неспешной беседой, пока нас не посетит князь Маков. Графа Маренова, по словам Абдул-Азиза, одолела дикая мигрень, из-за чего он не сможет присутствовать на беседе. Да уж, видел я эту мигрень, которую Гепардеви вылечил радикально один раз и на всю оставшуюся жизнь, усекновением головы. Видимо, мои мысли были столь громкими, что Агафья мрачно откликнулась. Ты еще его вариант лечения геморроя не видел. Гарантирую, не понравится. Не будь злюкой, — поддел я вампиршу, впавшую в черную меланхолию. Подумаешь, встретились бывший любовник и несостоявшийся. Отойди в сторонку и любуйся, как мужики за тебя биться насмерть будут. Да ну тебя, шутник. Ты просто не осознаешь размеры опасности тараканов в голове у этого человека. Прозвучало это как предельно серьезное предостережение. Каким бы он ни был в прошлом, теперь тебе не стоит его бояться. Я коротко разъяснил суть проклятия вампирши, введя ее в курс дела. Мне показалось, что после этой информации Агафья даже расслабилась и повеселела, вернувшись к своей изначальной роли. Перемена была столь разительна, что мы с принцем опешили, стоило вампирше попрощаться и помахать нам ручкой. «Ладно, мальчики, вы тут пока о своем поболтаете, а я на женскую половину дома прогуляюсь, где-то здесь должен быть шикарный хамам». После этих слов Агафья упорхнула, как будто и не было сцены растерянности у входа в резиденцию. Я перевел взгляд на принца и успел заметить на его лице смену весьма личных эмоций, вскоре скрытую за маской приветливого собеседника. Но все же он не выдержал и криво улыбнулся лишь одним уголком рта, глядя вслед вампирши. Оказывается, я скучал по этой непредсказуемой манере поведения. Кирана не верила до последнего, что Кром пойдет против всех законов, но отцовская любовь оказалась сильнее всего в этом человеке. Огненный шар летел всего долю секунды, но охотнице она показалась вечностью. Время как будто застыло киселем, показывая мелкие детали происходящего. Вскинутые в ужасе к губам руки старой Нарвы, обреченный взгляд бывшего вождя, последний рывок Арвы в прыжке, пытающейся закрыть Кирану своим телом, и голубую вспышку магии льда, которая поглотила огненный шар, но не смогла остановить. Время резко ускорилось, возвращая еще и звуки. Крик матери, упавшей на колени, смешался с воем Арвы. Ярф рычал, тщетно пытаясь отвести удар от охотницы своим льдом, но сильнее всего слышен был треск двух противоположных заклинаний, вступивших в реакцию. Кирана не успела даже моргнуть, как ее отбросило назад ударной волной от взрыва. Она открыла глаза сразу же, стоило ей без того израненной спиной приложиться о слой слежавшегося снега. Открыла и закрыла, не поверив им. Снова открыла. Рядом у постели сидела в полудреме посидевшая заплаканная Нарва, разом постаревшая лет на 20. Они явно были дома. В углу потрескивали дрова в очаге, на стенах плясали неровные тени, а запах сушеных трав оседал дымом на сухом шершавом языке. А как же взрыв? «Мам!» — попробовала Кирана позвать старую Нарву, но из горла донесся лишь сип воздуха. За стенкой что-то грохнуло, и через мгновение в комнату просунулась голова Арвы с настороженно торчащими ушами. «Арва!» — просипела охотница подруги, подзывая к себе. И та услышала. Юркнув в постель к Киране, волчица положила передние лапы на грудь девушки и следом умастила на них непривычно огромную голову. Из глаз волчицы капали слезы. «Да что вообще происходит?» Охотница попыталась поднять ослабевшую руку, чтобы погладить волчицу, но сил не было. Рука даже не пошевелилась. Волной накатил липкий страх, оседая бисеринками пота на затылке. Вдруг она ранена и больше никогда не сможет двигаться. Сцепив зубы, Кирана снова повторила попытку, на этот раз решив пошевелить хотя бы мизинцем. Ей удалось. Значит, все же тело слушается ее, просто ослабло. Но отчего? «Мам!» Охотница снова позвала единственного дорогого человека. Будить уставшую женщину не хотелось, но почему-то пришла мысль, что Нарва обрадуется пробуждению дочери. Арва подняла голову с лап, указывая мордой на мать, как будто спрашивала «помочь?». Кирана моргнула, надеясь, что подруга поймет ее без слов, однако помощь Арва не потребовалась. Женщина заворочилась на стуле, сменяя неудобную позу, и на секунду приоткрыла глаза, чтобы тут же вскочить с колченогого стула и броситься на грудь дочери, заливаясь слезами. «Вернулась!» — то и дело повторяла она. «Ты даже стихиям оказалась не по зубам, глупая моя маленькая девочка!» Нарва закончила слезоразлив так же неожиданно, как и начала. За 20 лет это был первый раз, когда Кирана видела слезы матери. Старая охотница суетилась, разогревая в котелке мясной бульон, добавляя в него щепотки разных трав и даже измельченный макар. Спустя 5 минут варево было готово, и ложка за ложкой отправлялась внутрь девушки, только и способной, чтобы глотать самостоятельно. Когда пиала подошла к концу, Кирана наконец почувствовала в себе силы заговорить. «Мам, что происходит? Почему мы дома? Что решили с Малевикой и Кромом?» Вопросы сыпались из девушки, как пурга из снежных туч. «Когда будет сход? Я буду требовать справедливости». «Сход уже был, дочка», — осторожно пояснила Нарва, присаживаясь на стул у постели и ласково поглаживая тонкую, испещренную сине-черными венами руку. Крома отстранили от должности. Новый вождь определится после дикой охоты. «А что с Малевикой?» — уточнила Кирана, с удивлением отметив, что лопатка и ребро после нападения сумасшедшей ревнивицы не болят, хотя должны бы. «Руку ей залечили, Виру выплатили», — отвела глаза в сторону очага приемная мать, теребя в руках мелкую шкурку с белки-летяги. «Готовится к свадьбе с Яровым». Кирана в растерянности смотрела на мать. Внутри разливалась горечь. Для общины было бы лучше, если бы Малевика тогда не промазала. Наивно было ожидать, что за нее кто-то вступится. Кирана для всех оставалась чужой здесь, и даже грубоватая любовь Нарвы не смогла это изменить. «Боги с ними», — криво улыбнулась охотница матери. «Не до них сейчас. Нужно составить график тренировок на ближайшие 3 месяца для восстановления формы. Я же добыла макар для участия в дикой охоте». Кирана улыбалась, счастливо откинувшись на подушке. Она единственная за всю историю поселения без магии смогла добыть макар 5-го уровня. «Дочка». Нарва не отводила взгляда от пламени, не выпуская из рук несчастную шкурку. «До дикой охоты осталось меньше 3 недель».